приговоренным. Одно было неоспоримо. В Белый дворец их князей доставили в закрытых носилках, ибо Заза неистово ругался, почему Ила вздумал раздвоиться, а Ила пронзительно кричал, что его брат всегда был трехликим. Когда прощался, Вавило Бурсак твердо стоял на ногах, в глазу не мутинки, и это с удовольствием отметили барсы. Дато проникновенно спросил: «Дальше что будет?» Обратясь к Амару, атаман просил перевести: «Что будет, то будет, а будет то, что Бог даст». Меркушка, уже надвигая на лоб серый капюшон, сказал коротко: «На прикладе Хованской пищали вырезал грузины, того не забыть». Любовно смотрели барсы на пятидесятника, олицетворявшего их боевое содружество, и Маурави напомнил о грядущих сражениях. «Не сгинула еще казацкая слава», — с достоинством ответил Вавило Бурсак, «и с малой ватагой дадим нехристям почувствовать, что в казаках за сила». Глава 18. «О ты, который изглаживаешь затруднения, о ты, который обнадеживаешь среди жизненных треволнений». Георгий Саакадзе провел ладонью по выпуклым полоскам шлема, отливающего синевой булата, по вызолоченной тулье, по арабской надписи, наведенной золотом. Но откровения магометанской мудрости скользили мимо его сознания, а мысли не возносились к небу. Слишком много было треволнений. Одно хорошо, что к поискам верных дорог и троп он привык. Почему же, держа шлем, изготовленный лучшим оружейником египетского базара, он ощущал только холод металла? Почему? С горечью припомнил он, что примерно в таком же шлеме предстал перед ним Сафар-паша на берегу Базалетского озера. Казалось, незачем перебирать прошлое. Оно подобно переломленным стрелам, но почему же упрямо память возвращает его к этому безлюдному побережью, кольцом камышей, окаймившему серо-синюю полоску моря? Разве мало битв и сражений провел он в теснинах и лесах, в пустынях и на высотах гор? И всюду боевое счастье, несомненно, сопутствовало ему. Но всем своим существом он был связан именно с этим роковым клочком земли, захлебнувшейся в туманах. И вот Базалетская битва стала той страницей летописи его жизни, которую не мог перелистнуть ни ветер новых странствий, ни поток иных дел, ни порыв надежд, ни волна забвения.